Итхан Нахырович велел рыть, и они с Нолвенде рыли. 3 дня и 3 ночи. И дело не в прямых и недвусмысленных указаниях орка. Есть такая штуковина – честь. Не самая удобная в эксплуатации, опасная для здоровья и карьерного роста, требующая ежечасного ухода, но абсолютно необходимая для нормального функционирования некоторых индивидов. Вроде бы что такого особенного, никем не написанные правила, не подсудные никому поступки и единственным арбитром недремлющая совесть. А без всего этого называть себя рыцарем язык не поворачивается. Для лорда-капитана Эренрандира Аптелемнара честь была не просто красивым словом. И дарованные владычицей золотые шпоры тут ни при чем. Честь она либо есть, либо нет. Ее вместе со шпорами к сапогам не прикручивают. Так вот, наказание Марии Сидоровой за все ее преступления стало для Эренрандира делом чести. И ничего здесь не поделаешь. Умри, но сделай. Он вместе с криминалистами облазил подвал 17-го дома, а также квартиры 3 и 4. Опросил всех жителей злополучного подъезда, всех дворников и мамаш с детьми. Обошел каждый ларек и магазин. Вдруг заходила столь приметная рыжая личность. Наведался на автостоянку, прочесав вдоль и поперек все 6 раханских въездов. Баларак, раздери этих заблудившихся и недогадливых раханцев. В криминалистической лаборатории эльфа возненавидели все эксперты поголовно, а Юсла поклялась, что лично отравит настырного следователя и будет с наслаждением наблюдать за его агонией, потому что любой суд ее оправдает, а присяжные совершат акт самосуда над капитаном Аптелемнаром после того, как арчанка честно расскажет, что тот сотворил с ней и ее подчиненными. Самое обидное, Мэйна Сидорова учла опыт знаменитого и неуловимого злодея из своего мира, а потому нигде не оставила материальных следов. Как хитрая паучиха, она сидела в темном уголке и плела свою паутину, практически ни с кем не соприкасаясь. Ни единого отпечатка пальцев, ни одной волосинки, тем более никаких бумаг. Мэйна отдавала приказы устно через очень узкий круг доверенных лиц. И среди задержанных в облаве таких не нашлось. Предположим, если бы Нео Карлсон согласился показать на индульгенцию, как на основную работодательницу, то ничем существенным его свидетельства обвинению не помогли. Но ведьмак молчал, словно могильный камень. Молчали и сьючки. Они готовы были сесть в тюрьму, лишь бы не связываться с мстительной индульгенцией. Непосредственным убийцей К. Тулхова и Д. Бушко признали некромантку, упокоенную метким выстрелом дровской винтовки при штурме. Да и Корнелия не слишком рвалась покарать виновных в своем вдовстве. Даже Ольга Мольга, любительница динозавров и психоделических мультиков, искренне рвущаяся помочь следствию, не узнала Мэйну научной ставки. Не потому, что испугалась, просто никогда в глаза не видела всемогущую патронессу. По истечении 3 суток у измотанных до предела Эрина и Нолвенде осталась надежда только на показания сволочной и на гримуар, свидетельствующий лишь о возможных преступных намерениях, но не более того. Опытному адвокату на один укус. Стоит только напомнить, что злополучная книга изъята без санкций и пиши пропала. Дело развалится еще до начала слушаний. Вечером 3-го дня замученные эльфы, побулькивая несколькими литрами кофе в желудках, пытались кое-как собраться с мыслями для последнего мозгового штурма. Мозг Эрина на прорыв идти категорически отказывался, грозился объявить независимость от организма и вяло бунтовал в районе мозжечка. То же самое творилось и с Нолвенде. Время от времени ей приходилось пальцами оттягивать тяжелеющие веки, чтобы глаза оставались открытыми. Эренрандиру не хотелось сдаваться, но пришлось расписаться в бессилии что-то изменить в пользу следствия. Они и так уже 2 суток говорили и думали вперемешку, не чувствуя разницы. Слова и мысли перетекали одни в другие, и от чего-то Эрину казалось, иначе, если по-настоящему любишь и доверяешь, не бывает. У них с Нолвенде только так. Непроизвольно получилось. Она слишком устала, открылась. Эренрандир прикипел к месту. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Оказывается, она тоже. Да за что же? Его-то за что? За какие заслуги?